Ты забыть не можешь, что 90 лет назад твоего прадеда помещик в карты проиграл. А у меня вот родной отец убит вашими коммунистами, которые пришли отнимать имение. Мне тогда года 4 было, но я помню, как он упал. Я до сих пор иногда вижу это во сне и просыпаюсь в холодном поту. Теперь заточили как преступницу мою сестру, а меня не принимают в университет. Мои обиды свежее твоих, а ты еще удивляешься нашей ненависти. Вячеслав остановился. «Мика, я не хочу ссориться с тобой теперь. Замолчи, прошу тебя». Он узнал подробности. Ася при нем рассказывала Мике о неоднократных вызовах и вымогательствах следователя, умолчав из чувства такта о Гене. Мика вызвался помочь с похоронами Зинаиды Глебовны, обещал привести друзей, которые безвозмездно отпоют за упокойную и на руках перенесут гроб. Вячеслав, в свою очередь, смущенно пробормотал. «Я тоже мог бы пригодиться. Вам одно не справиться со всеми хлопотами и очередями. Давайте я соберу и отнесу передачу Елене Львовне и к прокурору пробьюсь. Идет?» «Спасибо», — подавленным шепотом отозвалась Ася. Но после на лестнице Мика ему сказал. «Прежде всего надо ее найти, а для этого тоже выстоять очереди в тюремных справочных бюро. Я тебе дам адреса тюрем, но ты не надейся, что прокурор тебе ответит, не станет даже разговаривать. Заявит, что имеет дело только с ближайшими родственниками, как мне по поводу Олега. А я его заставлю ответить, пусть попробует отвертеться. Мне не так легко зажать рот, а если скажет, что я чужой, я ему заявлю, что я фактический муж, коротко и ясно». Мика бросил на Вячеслава несколько озадаченный взгляд, но не решился продолжать разговор на такую деликатную тему. Пошли молча. «Кукушечка, деревцо вишневое, попалась бедная. Олег хороший человек, понятно, что выдать не захотела. Сама-то она вся пугливая, слабенькая, нежная, а вот устояла ведь, дала отпор. Стало быть, есть у нее внутренняя сила, и товарищ она, видать, хороший. Экие подлости в ГПУ делаются. Схватили девушку полуребенка, да как с ножом к горлу, выдавай или засажу. Запугивает, тянут показания. Да это святейшей инквизиции впору. Известно ли там, наверху? Набрали в штаты всякой дряни и дали волю. Надо сигнализировать. Эту историю нельзя оставлять. Все эти Дашковы, Балаговские, Огаревы трусят. Их в самом деле происхождение сковывает. Ну, а я свой. Я всю революцию провоевал. Я у станка 7 лет. Меня-то выслушают. Следователь Ефимов. Уж будет он стоять перед революционным трибуналом. Надо не только в Москву писать. Надо привлечь райком и заручиться поддержкой председателя. До самого Сталина дойду, а кукушечку вызволю. Она теперь одна, замученная, жалкая. Антипатичных ему дам около нее уже нет. Одна только эта молодая кроткая Дашкова. Если он выручит свою кукушечку, она отогреется на его груди. Никто не встанет уже между ними». Он вообразил, как приходит за ней, и вот ее выводят из тюремных ворот. Она с узелком, в платочке и сером ватнике, бледная, худая. Увидев его, она бросается на шею своему спасителю. Обнять ее, прижать к груди, погладить эти шелковистые кудри. Даже голова у него закружилась. Отчего женское лицо приобретает иногда такую власть? Причем от этого не застрахован даже человек сдержанный, серьезный, преданный идее. В этой девушке не было ничего, что он привык ценить, оставаясь объективным. Что же приковало к ней его сердце? Тоска подымалась со дна его души. С тоской он бы сладил, не стал бы нянчиться собственной душой. Но подкрадывавшееся разочарование в деле которому он отдал все молодые силы,